Чисты прозрачны слова мои, но летят в меня стрелы твои. И все слова мои нищеты, для меня нищеты. Дым столбом, непрекаянный снег, волшебство любви, отчаяние век. У дверей твоих рук моего вдохновения цветы. Я буду помнить, я буду помнить, я буду помнить, я буду помнить. Вышел в подъезд, как из сердца лесов. Подари мне общение радости, скажи, как мне быть. В хаосе техно, в рекламной пыли, в шуме чужих голосов. Дай мне ответ, один на семь бед. Я буду помнить, я буду помнить, я буду помнить, я буду помнить. Предрассветный час, мыслей полет, но скоро такси меня увезет. Мне было с тобой хорошо, поверь. В ракурсе дней ты не ночной переплет, и мне хочется думать, что мне повезет. И может быть завтра я снова войду в эту дверь. Я буду помнить, я буду помнить, я буду помнить, я буду помнить, я буду помнить, я буду помнить, я буду.